Я воспользовался этой счастливой встречей, чтобы пригласить к себе Жуковского. Завтра он будет у нас. Шансы на выигрыш поднимаются. У нас объявились сильные союзники. И барон тут же сообщил нам вызревший у него план. В создавшихся условиях брак Дантеса с Катериной Гончаровой спасал положение. Необходимо было сообщить ближайшим родным и друзьям о предстоящей свадьбе. Впоследствии можно будет и развестись. Пока же брачный проект отведет все подозрения от жены Пушкина и вполне удовлетворительно объяснит в глазах света близость Жоржа к семейству поэта. «Необходимо только со всей точностью установить, — решительно заметил Жорж, — что я буду просить руку мадемуазель Катрин не для сатисфакции или примирения, но только потому, что она мне нравится, что таково мое желание и что это было решено исключительно моей собственной волей». На другое утро Геккерн принимал Жуковского. «Вам, конечно, известно, господин советник, что камергер Пушкин прислал моему сыну вызов, который и был мною принят от его имени». Незначительный придворный чин Пушкина в светских отношениях любезно повышался. Об этом свидетельствуют документы дуэльного дела, где поэт выступает под непринадлежащим ему званием камергера. Вы, вероятно, знаете также, что сын мой не замедлил одобрить мой образ действий. «Все это мне известно», — подтвердил Жуковский. «Вы должны понять, как важно для нас установить эти факты со всей неопровержимостью. Человек чести не может допустить в подобных обстоятельствах ни малейшего сомнения насчет своего поведения». Никто и не сомневается в достойном ответе барона Геккерна на полученный им вызов, снова подтвердил Жуковский. Раз эти факты установлены, разрешите мне выполнить и другую, не менее священную обязанность отца. Я слушаю вас, барон. Необходимо рассеять одно печальное недоразумение. От официального тона посланник перешел к дружеской беседе. Верьте мне. Пушкин ошибается, думая, что Жорж влюблен в его жену. Это глубокое заблуждение. Сын мой любит своячницу Пушкина. «Возможно ли, — изумился Жуковский, — Александрину? Нет, старшую. Он давно уже возымел намерение просить руку мадемуазель Катрин Гончаровой». «Но почему же в таком случае ваш сын не отходит от Натальи Николаевны?» Рыцарская преданность не более. По-настоящему же Жорж страстно любит старшую сестру и давно умоляет меня дать согласие на брак с нею. «Как хотите, это невероятно», — вырвалось у Жуковского. «И все же это так. Обстоятельства вынуждают меня быть откровенным. Девушка беременна». Наступила долгая пауза. Придворный поэт, пораженный неожиданным разоблачением семейной тайны, погрузился в молчаливое соображение всех сложившихся обстоятельств. «Но в таком случае, — произнес он наконец, — вашему сыну необходимо как можно скорее объявить о своем намерении».